Глава 41. Решительно пройдя мимо обалдевших девиц, которые, видимо, до последнего не верили, что метод сработает, он подошел к Йоре и поставил бокал перед ней. «Можешь допить, раз тебе так понравился мой напиток». Она резко обернулась к нему, не сумев скрыть изумление. «Ага, тоже, значит, сомневалась до последнего. Впрочем, оно и не удивительно». «Что?» — хрипло уточнила она, будто не верила своим ушам. «Пей! Хочешь, еще для тебя закажу?» «Работает!» — дружно выдохнули девицы, глядя на меня во все глаза. «Работает!» — еще больше них обалдев от увиденного, пробормотала я. «Вот так поворот! Кто бы мог подумать?» Через мгновение Лис и Йора уже о чем-то тихо увлеченно болтали. Лис явно к ней подкатывал, стараясь понравиться, а она, помня мои советы, поддавалась, но неохотно, то и дело закатывая глаза и фыркая, будто он говорит глупости. Его это, похоже, только сильнее заводило. Разумеется, Эрлинг во всем этом оживлении не участвовал. На Йору он глянул лишь мельком, а потом продолжил смотреть на меня, так, будто чего-то ждал. Внезапно я ощутила головокружение. Что происходит? Оглядевшись, я увидела, что от коробочки с подарком Эрлинга, которую тетушка убрала под стойку, поднимается тонкой струйкой и тут же тает еле заметный зеленоватый пар. «Тетушка!» — хрипло позвала я. «Смотри, видимо, нам подсунули какую-то отраву. У меня закружилась голова». «Правда?» — изумилась она, быстро щелкнув пальцами. Возле шкатулки возник водянистый пузырь. «А я хорошо себя чувствую. Видимо, это действует только на людей. Я слышала о таких зельях. Он смочил им крышку, чтобы проверить, отреагируешь ли ты». «Но пока все нормально, не считая легкого головокружения», — произнесла я, прислушавшись к себе. «Наверное, мы вовремя успели среагировать. На всякий случай сходи-ка в кладовку. Это ближайшая к залу дверь в коридоре. Ты ее наверняка видела. Посиди там какое-то время, пока не пройдет головокружение. А то вдруг пошатнешься или еще как-то выдашь дурноту. У мастера Луна тоже могут возникнуть вопросы. Он то и дело сюда смотрит». Тетушка невольно передернула плечами. «Как бы не заметил чего подозрительного. За время твоего отсутствия тут как раз немного проветрится. А на обратном пути захвати с собой круглый горшочек с розоватым порошком с полки, чтобы оправдать отсутствие. В случае чего скажешь, что долго не могла его найти, поэтому задержалась. Все, иди, да поторопись». Последняя она рявкнула так, чтобы это услышали в зале. Надо ведь всех убедить, что она посылает меня с поручением. Я послушно метнулась за дверь в подсобное помещение. Однако в коридоре головокружение вовсе не прошло, а только усилилось. Да так резко, что мне аж пришлось схватиться за стену. Внезапно появилось ничем не обоснованное сильное желание вернуться в зал и подойти к Эрлингу. Меня будто клещами тянуло к нему. С каждой секунды он казался мне все привлекательнее. Безумно хотелось услышать его голос и сделать что угодно, лишь бы он был мной доволен. Я резко тряхнула головой, пытаясь избавиться от навязчивых желаний. К счастью, пока еще у меня получалось сопротивляться. Видимо, зелья я действительно вдохнула не так много, чтобы окончательно потерять голову. Если бы мы с тетушкой не отреагировали так быстро, то, надо думать, меня накрыло бы по полной программе. Вот чего так жадно ждал Эрлинг. Вот почему он, не отрываясь, смотрел на меня. Коробка с подарком была лишь одной из расставленных ловушек. Хитрый лис и не рассчитывал, что поймает меня так легко, поэтому подстраховался. Что же делать? Вернуться в зал не вариант. Сейчас я с трудом себя контролирую. Если на зелье реагирует только человек, значит, малейшая странность в моем поведении и малейший намек на дурноту даст понять Эрлингу, он не ошибся. Я действительно человек. И в этот раз у него в этом не останется вообще никаких сомнений. Оправдаться будет невозможно. Но сколько я продержусь? Можно попробовать запереться в своей комнате или кладовке, изо всех сил преодолевая желание броситься к лису. Но поможет ли это? Да и слишком долго отсутствовать нельзя. Мастер Лун может заподозрить что-то и пойти на поиски. Если он поймет, в чем дело... Ох... Что же делать? Как же хочется бежать обратно в зал, бежать к Эрлингу! Внезапно я поняла, что развернулась и сделала шаг в сторону зала. К счастью, мне снова удалось взять себя в руки. Так, надо срочно сосредоточиться на чем-то другом и не думать о лисе. Ах, если бы я вдыхала запах еще хоть пару секунд, то наверняка уже неслась бы в зал со всех ног. Держась за стену, я пошла прочь от зала, в сторону своей комнаты. Чем дальше я буду от лиса, тем сложнее мне будет прибежать на его зов, и тем больше шансов, что по пути мне удастся взять себя в руки. Если же останусь в подсобке возле зала, как предлагала тетушка, то я помниться не успею, как ворвусь обратно. Самое главное — не расслабляться ни на секунду. Пока передо мной стоит задача, даже такая простая, как дойти до собственной комнаты, я сосредотачиваюсь на ней, и мне легче сопротивляться зову. Может, тетушка все-таки спохватится раньше, чем дракон? Если я задержусь, она, возможно, поймет, что головокружение не прошло, и пойдет меня проведать? Сможет ли она вообще мне как-то помочь? Вдруг против этого зелья нет противоядия? Эрлинг же отлично понимал, что тетушка захочет меня спасти, и наверняка подстраховался. И снова при мысли о гадком лисе у меня сжало обручем голову.